Глава шестая. Медленно тянулся великий полдень Вселенной. Это длинная золотая дорога, которая когда-нибудь приведет к вечной ночи. Время шло, и в мире ничего не происходило, за исключением незначительных событий, казавшихся их участникам очень существенными. Для Лилии, Флор и Харриса за последнее время произошло много событий, основным из которых было то, что они научились летать. Боль, возникавшая каждый раз, когда они работали крыльями, вскоре прошла, а новая кожа и сухожилия стали крепкими и красивыми. Люди получали огромное удовольствие от состояния свободного полета. Они научились летать и охотиться группами. Когда пришло время, их посвятили в планы пленников. Люди, впервые попавшие в этот мир в коробочках Бернуна совершенно случайно, только по прошествии многих миллионов лет поняли, как им повезло. Потому что постепенно человек лучше приспособился к жизни в истинном мире, он научился выживать. И если люди и относились здесь враждебно к чему-либо, то только не к растениям. Лилио очень быстро поняла, насколько проще и легче жить в новых условиях. Приказ пленников отправляться в тяжелый мир пришел, когда Лилио, Флор и еще человек 10 ели мягкий плаггерак. Трудно было выразить словами то, что Лилио почувствовала. «Здесь мы в безопасности», — сказала она, показывая на мир зелени, раскинувшейся под серебряными паутинами. «Да, если не считать Тайгерфлай», — согласилась Флор. Они отдыхали на высокой отвесной скале. Воздух здесь был плотным настолько, что не росли даже растения. Под ними раскинулось море зелени, почти как на земле. Только в море этом часто попадались огромные кратеры. «Этот мир меньше», — продолжала Лилио, которой очень хотелось, чтобы Флор догадалась, какие мысли тревожат ее. «Мы здесь больше. Нам не нужно так много сражаться». «Скоро нам придется сражаться. А потом мы вновь сможем вернуться сюда. Это хорошее место, и здесь нет такого количества врагов. Тут можно жить, не опасаясь все время чего-то. Я думаю, что Вегги, Той, Грену и другим детям здесь бы понравилось. Они бы скучали по деревьям. Скоро мы перестанем по ним скучать. Ведь теперь у нас есть крылья. Все дело в привычке». Они разговаривали в тени огромной скалы. Над ними, словно громадные серебряные шары на фоне лилового неба, медленно двигались траверсеры. Наблюдая за ними, Лилио подумала о плане, который выработали пленники. Да, пленники знали. Они сумели заглянуть в будущее, то, чего она сделать не могла. Она и ее спутники жили как растения, жили как придется. А пленники не были растениями. Находясь в своих коробочках в пещере, они видели дальше, чем те, которые были снаружи. Да, пленники знали все. У людей, которые первыми пришли в истинный мир, родилось мало детей. И потому что они были старыми, и потому что невидимые лучи убили в них способность к деторождению. Здесь было хорошо, но людей было очень мало. И одним из способов увеличения их количества была доставка детей и младенцев из тяжелого мира. Это совершалось бесчисленное множество раз. Отважные флаймены возвращались в другой мир и похищали детей. Флаймены, напавшие на группу Лилио, и выполняли такого рода задания. Они взяли Байн, чтобы привести ее в истинный мир, но ни один из них до сих пор так и не вернулся. Слишком много опасностей и роковых случайностей подстерегало их на долгом пути туда и обратно. Из тех, кто уходил, возвращались единицы. Сейчас пленники придумали лучший и более дерзкий план. «Траверсер», — сказал Бант Аппа Бонди, отвлекая Лилио от ее мыслей. «Приготовились!» Он возглавил группу из 12 флайманов, отобранных для нового дела. Вместе с 8 остальными, трое из которых были мужчины, 5 женщины, В состав группы входили Лилио, Флор и Харрис. Только один из них, Бант Аппабонди, был принесен в истинный мир ребенком. Остальные прибыли сюда так же, как и Лилио. Все осторожно поднялись и расправили крылья. Пробил час великого события. И тем не менее им не было страшно, ведь все они, за исключением Бант Аппабонди и Лилио, не заглядывали в будущее, как делали это пленники. Лилио мысленно успокаивала себя: так должно быть. 12 человек расправили крылья и взлетели навстречу Траверсеру. Траверсер ел. Он поймал одного из своих самых вкусных врагов — Тайгерфлай. Он поймал ее в свою паутину и высосал все, оставив только чешую. Затем опустился на зеленую постель, тяжело придавив ветви, и начал медленно расти. А потом он отправится туда, куда звали его тепло и радиация. Он был рожден здесь, в этом мире, и еще ни разу не совершал этого пугающего и одновременно желанного путешествия в другой мир. Траверсер был молод, но уже болен, хотя он и не знал об этом. Его поразил враг Тайгерфлай. Но Траверсер этого тоже не знал. Его огромное тело ничего не чувствовало. 12 человек, мягко спланировав, приземлились на спину Траверсера вместе, достаточно удаленном от глаз гиганта, чтобы чувствовать себя в безопасности. Они тихо стояли, спрятавшись в больших волосах Траверсера, которые доходили им до плеч. Впереди мелькнул и исчез райплан. Мимо прошелестели 3 трамблевида. Кругом было тихо, как будто они находились на небольшом пустынном холме. Наконец они выстроились цепью и осторожно пошли вперед, глядя себе под ноги. Тело было неровное, бугристое, со множеством шрамов, так что двигались они очень медленно. Разных цветов волосы Траверсера, зеленые, желтые и черные, росли в определенном порядке и естественно маскировали его тело. Во многих местах прямо из тела росли паразиты, питающиеся соками своего хозяина. Большинство из них погибнет во время перехода Траверсера из одного мира в другой. Люди старались как могли. Каждый раз, когда Траверсер ворочался, устраиваясь поудобнее, они все валились с ног, а когда начался подъем, продвижение стало совсем медленным. «Есть!» — закричала Икоин, одна из женщин. Наконец-то они нашли то, что искали, то, зачем послали их пленники. Сгрудившись вокруг Икоин, все посмотрели туда, где волосы были аккуратно выгрызены, и оголялся квадратный участок, сторона которого равнялась длине человеческого тела. В центре квадрата был круглый струп. Лилио наступила на него и почувствовала его необычайную твердость. Ло Джинт приложила к струпу ухо. Тишина. Все посмотрели друг на друга и одновременно, словно по команде, опустились на колени. Воткнув ножи по периметру струпа, они начали поднимать его. Траверсер зашевелился, и все упали ничком. Почка, росшая рядом, хлопнула, покатилась по склону и упала на землю, и тут же стала добычей тимпина. Люди продолжали свою работу. Наконец они вскрыли струп и подняли его. Их взором открылся темный тоннель, из которого потянуло теплом и влагой. «Я пойду первым», — сказал Бант Аппабонди. Он опустился в отверстие, и за ним последовали все остальные. Когда последний человек спустился в тоннель, струп задвинули на место, и тут же раздался хлюпающий звук, говорящий о том, что начался процесс заживления. Долгое время они сидели без движения, внимательно прислушиваясь и держа ножи наготове. Крылья их были сложены, а сердца громко стучали, ведь они находились на вражеской территории. Когда-то в лучшие времена траверсеры выступали союзниками только тогда, когда были нужны. Они поедали людей так же просто, как и все остальное. Но эта нора — результат работы их злейшего врага Тайгерфлай. Из немногих оставшихся в живых насекомых выносливый и коварный тайгерфлай сделал самого неуязвимого из всех живых существ своей добычей. Самка тайгерфлай прорывает такой тоннель. Вгрызаясь в тело траверсера, она через некоторое время останавливается и заканчивает рытье тоннеля чем-то вроде камеры. Своим хвостовым жалом она парализует внутренности траверсера, препятствуя заживлению раны. Здесь, в камере, она откладывает яйца и уж затем выбирается на поверхность. К моменту появления личинок уже имеется много вкусной свежей пищи. Бант Апа Бонди подал знак, и группа осторожно двинулась вдоль тоннеля. Дышать было трудно, и видимость была минимальной. Они пошли еще медленнее, еще осторожнее. Впереди что-то двигалось. Неожиданно все вокруг пришло в движение. «Берегись!» — вдруг закричал Бант Апа Бонди. На них кто-то напал из темноты. Сами не понимая, как они оказались в камере. На них двигались сотни личинок, в ярости щелкая челюстями, достигающими человеческих размеров. Бант Апа Бонди успел срубить только первую личинку, вторая откусила ему голову. Он упал, и его товарищи, переступая через труп, бросились в темноту навстречу клацающим челюстям. За крепкой головой у личинок было мягкое тело. Один удар ножом, и они лопались, разбрызгивая свои внутренности. Личинки дрались, но делать это не умели. Люди рубились яростно. Потерь больше не было. Прижимаясь спинами к стене, они рубили и кололи, ломая челюсти и вспарывая мягкие животы. Они убивали и убивали, без ненависти, но и без жалости. Убивали, стоя уже по колено в слизи. Рыча от удовольствия, Харрис покончил с последней личинкой. 11 уставших человек ушли обратно в тоннель пережидать, пока сойдет слизь. Им предстояло куда более долгое ожидание. Траверсер зашевелился. Какое-то беспокойство охватило его. Что он сделал? Что он должен сделать? Что сделано, то сделано, а что предстоит сделать, он сделает. Выдохнув кислород, траверсер поднялся. Он медленно пополз по паутине туда, где воздух был разрежен. Раньше он всегда останавливался здесь. Теперь же в этом не было смысла. Воздух был ничто. Осталась только жара, обжигающая и пронзающая, согревающая и расслабляющая. Траверсер выбросил порцию паутины. Набирая скорость, он уходил все дальше и дальше оттуда, где летали тайгерфлай. Далеко-далеко впереди, светясь и переливаясь белым, голубым и зеленым, плавало полушарие.